Фугнеры еще трижды пытались достать нас излучателями, кружили на отдалении, светили своим прожектором, но, как я понял, из общего канала смогли отключить только 4 риджи. В тех фургонах, где Аргинума хватило лишь прикрыть водителя, один корвет сел на хвост нашей колонне и, возможно, планировал вести нас до момента, когда нас перехватит подмога фоггеров. Но у Данди был еще один выстрел. Тент на пикапе, шедшего впереди, раскрылся, явив защитника, на котором до сих пор были следы побелки. Для большей устойчивости он встал на одно колено, двумя руками он поддерживал толстую раму, на вершине которой, над его головой, чернел толстый ствол, облепленный оптикой и какими-то датчиками. «Что там? Что происходит? Почему скорость снизили?» – нетерпеливо спросил Руперт. «Так, ничего серьезного, я пожал плечами. Похоже на переносной зенитно-ракетный комплекс производства фоггеров». «Уоу!» – прогудел Руперт, одновременно с гудением энергетического сгустка, вырвавшегося из ствола. Защитник еле устоял на ногах, и, как мне показалось, даже пикап дернулся. Я заметил зигзагообразный след, видимый в ведьмачьем зрении, уносящийся к КРВТ. Потом яркую вспышку по правому борту, корвет попытался увернуться, но, получив снаряд, только завалился на бок, и по косой линии начал стремительно валиться к земле. Влетел в крышу большого ангара, и хер знает, что было дальше. Грохот донесся, но огненного столба или взрыва, который бы разметал ангар в клочья, не было видно. Но главное, что больше он уже не показался. «Все, закончились фоггерские подарки», — заявил Данди в общем канале. «Парни, разбегаемся. Дальше, считай, лотерея, за кем остальные погонятся. Хотя, может, и засут, вдруг нам повезет, и они учет оборудования не вели, сечете?» Раздались смешки бывалых и редкие подтверждения или вопросы, что именно сечь и куда, а потом кусочки нашего каравана еще распались, удвоившись. Появились и отдельные смельчаки, решившие прорываться по одному. Я тоже свернул, посигналив всем на прощание. Рановато, конечно, лучше протянуть еще 20 км, чтобы уверенно уйти из зоны действия сканера Фарсити, но надо было байк забрать. «Алекс, если в секторе задержишься», — Данди обратился ко мне напрямую, — «проверь точки, которые мы взломали. Чуйка у меня, что там склад есть с подарками. У тебя фура большая, много влезет, сечешь, а почему бы и да?» Включив временный автопилот, открыл навигатор, внес туда точку, где меня ждал портал, добавил данные, полученные от Данди, прикинул маршрут, так, чтобы подальше от больших баз, но поближе к возможным складам, наметил ближайший путь и вернул себе управление. Маршрут проложен. Глава 24. Байк я забрал без проблем. Правда, из-за того, что пришлось покрутиться в окрестностях города, нашей фурой все-таки заинтересовался один из корветов, мой, который с метками. Собственно, они к нам подлетели с теми же намерениями. Держась на отдалении, попробовали повесить их на нас. Система трижды предупредила о попытке захвата и даже проиллюстрировала, отобразив оранжевые лучи, упавшие в снег рядом с грузовиком. Покрытие из аргинума зарешило и в этом случае, уведя метки мимо. Но, думаю, и уровень у фоггеров был низкий, иначе давно сняли бы мои. Не добившись успеха, КРВТ развернулся и полетел ловить кого-то другого. Всем прием, общий канал мы не закрывали, наоборот, в режиме реального времени обменивались данными со сканеров. С воздуха вешают поисковые метки. Если заляпает, то углубленное сканирование системы позволяет их обнаружить. «Мы уже подхватили», — раздался незнакомый голос, — «чиститься будем, как в горы уйдем». «Ауч, у нас одного зацепило», — еще один голос, уже женский. «Нафиг, нафиг, мы сейчас отмоемся», и так далее. Понеслись шутки, смехуечки, народ выдыхал, но при этом был более, чем собран. На дальнем конце карты появились маркеры машин фоггеров, особо не давая расслабиться. Возможно, засада патруля, который не успел на раздачу на базе, а, может, уже первая подмога, которая подскочила от ближайшей базы. Ближе всего к этим фоггерам был отряд из 3 джипов, едущих налегке. Небольшой отряд ополченцев, чуть ли не семья лесорубов, которых фоггеры разом захватили возле участка Аргинума. Отшутившись в канале, они сами рванули на фоггеров. 6 риджей на 3 джипах с пулеметами против 4 туманных на 2 багги. Если догонит, то с фоггерами можно будет попрощаться. Догнали. А минут через 20 объявились новые патрули, уже в 4 точках. И там уже все пошло по разному сценарию. Кто-то предпочел ускориться, уходя от погони, а кто-то притормозил, устраивая свои засады. Корветов видно не было. Птички взмыли куда-то высоко в небо, либо пытаясь сохранить максимально широкий обзор и уследить за всеми, либо просто забили. Какими бы старыми они ни были, но поговорка «за двумя, а в нашем случае 20 зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», будет актуальна во все времена. На нашем пути было чисто. С точки зрения кратчайшего способа добраться до портала, маршрут у нас был так себе. Зато проходил он далеко от крупных баз фобгеров. И вообще, далеко от любой цивилизации. Мы даже по нормальной дороге всего полчаса проехали, а потом срулили на бездорожье. Урал пер как ледокол, не замечая ни снежных завалов, ни каменной гребенки. Вообще пофиг. В горку, с горки. Жаль, что сам он в портал не пролезет, мне бы такой пригодился в разломе. Я просканировал его через навык механика, на тему возможной трансформации, но система сделала вид, что я не с ней разговариваю, и даже его не восприняла за потенциальный объект. Чуть хуже дело обстояло с прокладыванием дороги через Аргинум, но к концу следующего дня, я к этому приноровился, уже на взгляд определяя, где мы сейчас проутюжим гибкие кусты, скребущие под днищу, а где лучше сбавить скорости, дать в объезд. Когда мы только влетели в лес, я переживал, что без всяких сканеров нас спокойно найдут по широкой просеке и сломанным деревьям. Но я в очередной раз недооценил Аргинум. Удивительный материал, гибкий и будто живой, он отказывался ломаться, и пусть медленно, но практически сразу, начинал выгибаться обратно. 10, максимум 15 минут и предположить, что здесь кто-то проехал, можно было только натренированным взглядом. В местах сгибов деревяшка чуть светлела. Ну а если шел снег, то проследить за нами было просто нереально. Когда глаза уже слипались, мне вообще стало казаться, что волшебный лес принял нас и пытается помочь. Ветки Аргинума раздвигались, пропуская Урал вперед, и смыкались, стоило нам проехать. Спасибо, мерзлота. На ночлег я остановился, когда вместо дружелюбного леса мне начали мерещиться костлявые бабки-ёшки, тянущие к грузовику еще более костлявые лапы. 5 часов назад мы уже в вечерних сумерках въехали в этот массив, и плюс 2 часа до этого, как мы последний раз засекли на сканере чье-то присутствие, что-то мелкое, типа разведывательного беспилотника, но настолько далеко, что ни он нас, ни мы его рассмотреть толком не могли. Я выпустил искорку и убедился, что нас заснеженный кузов с кусками Аргинума не отличить от остального леса. Потом посмотрел на Руперта, лежащего в отключке в глубокой фазе регенерации, и тоже нажал кнопку «Выход». Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. За разломом хорошо, но дома лучше. А вот в реальности Руперт далеко был не в отключке. Собрал вокруг себя самых стойких, или самых бездельников, и в красочных подробностях описывал наш бой на станции. Врал как боженька, учитывая, что он сам он все проспал. А то, что не проспал, ничего не видел. Но, видимо, уже нахватался каких-то комментариев от ополченцев и теперь перевирал все это благодарной публике. Близнецы, Татьяна и Роберт, как завороженные ловили каждое его слово. Меня даже никто не заметил. Как я пробрался к холодильнику, как разогрел еду и вскрыл газировки. Собственно, только эти 3 звука я и издал. Скрип холодильника, дзиньк микроволновки и пшиканье банки. В остальном меня уже слегка крыло. Я мысленно выкрутил маскировку на максимум и активировал режим стелс, будто бы я все еще брожу по коридорам базы фобгеров. Надо больше спать. «Алекс, а ты уверен, что у тебя не будет проблем с вашей организацией?» — напряженно прошептал Руперт, застыв на сиденье Урала и глядя на портал. «Ну, за то, что ты мне это показал. Извини, но ты уже и так слишком много знаешь». Я вытолкнул его Ориджа и сам спрыгнул на землю. «Вылазь, грузить поможешь. Ты в норме уже? Треть от нормы, может, чуть больше». Руперт неуверенно сделал несколько шагов к порталу, шарахнувшись от дронов-строителей, решивших нас встретить. «Алекс, ты же не серьезно про уже? Объяснишь своим, что я никому ничего. Практически морозилка. В смысле могила, типа того. Просто слово это использовать не хотелось. Нормально все будет. Я уже договорился. Ты главное разговор про мою организацию больше не начинай». Я осмотрелся. Поляна стала будто бы больше. Споты активно принялись за обработку Аргинума, и теперь рядом с порталом лежало с пару десятков цилиндров, похожих на упаковки от обычных строительных герметиков. Оболочка из тонкой пленки Аргинума, а внутри смесь, похожая на прессованные, а потом слипшиеся гранулы. Я сверился с инструкцией испытов. Одного такого цилиндра потом хватит, чтобы встроенные 3D-принтеры смогли 5 квадратных метров крыши покрыть тонким слоем. На приют должно хватить с запасом, а вот на 37-ю, нет. С порталом дела обстояли похоже. Споты выпилили его с запасом, не рискуя повредить без точной настройки. В Урал, может, и войдет, но мы с Рупертом, скорее всего, эту глыбу просто не поднимем. Демонстративно поплевал на руки и активировал ледоруб. Плюс перевел рой в шахтерский режим. Отправил спотов добыть побольше эргенума до отъезда и принялся работать скульптором. Скорее каменотесом, но не суть. Руперт порывался помочь, но с координацией у него еще случались проблемы, поэтому я отправил его помогать на заготовке эргенума. Покинули поляну мы только на следующий день. Я максимально очистил платформу под порталом, и мы обменялись с Рупертом мастер-классами по новым заковыристым ругательствам, пока ее затаскивали в кузов Урала. Но справились и решили спокойно выйти из синхронизации, а заодно дать спотам больше времени на заготовки эргенума. На станции провели совещание с Хаук. Из-за событий, произошедших с отрядом Данди, пыл наших ополченцев по захвату соседнего сектора слегка подостыл. Уже приходили сообщения, что многим беглецам удалось скрыться, но, к сожалению, не всем. Данди прорвался, а та самая семья лесорубов, нет, заигрались в мстителей, развалили 2 патруля, и на кураже влетели в засаду фобгеров, а поддержать рядом уже никого не оказалось. И повторять подобные приключения, попав под излучатели и атаку с воздуха, никто особо не хотел. Да, нам будет проще, зная, к чему готовиться. Но и орнитоптер был далеко, и эргенума на станции не было. Решили, что дождутся меня, а я что-нибудь придумаю. Придумал. Снова лезть к фобгерам с целью найти эти чудесные ПЗРК. Записи Данди предложили нам целых 3 варианта в адекватной близости от нашего местоположения. Первый вариант был обозначен, как станция до зарядки, здесь и далее перевод от искорки. Второй – зона техобслуживания. А третий – капонир, что, насколько я помнил, по терминологии имело прямое отношение к воздушному флоту, а именно арочное укрытие для самолетов. Такой подарок от фобгеров мы упустить не могли и уже к обеду пешком крались по холмам, приближаясь к нужной точке. Руперт нарядился в маскировочный костюм из эргенума, с головы до ног обвязавшись ветками. И на мой взгляд, был поход даже не на елочку с остальными ножками, а на мистического шамана Дук-Дук из Папуа-Новой Гвинеи. Или он дух мщения, в общем, та самая чудная морковка из листьев. Хорошо хоть следы за собой заметал. Погода явно была за фобгеров. На небе ни облачка, ни тучки, в воздухе ни снежинки. Если бы не гористая местность, проглядывалось бы все даже дальше, чем сканер добьет. При этом найти нужное место мы не могли уже целый час. Волнообразный рельеф с холмом на холме, редкими впадинами и с полным отсутствием дорог, что в какой-то степени подтверждало теорию о скрытом аэродроме или, по крайней мере, схроне для КРВТ. Но не мы с морковкой, ни искорка, мерцающая под маскировкой в небе, обнаружить ничего не могли. Я уже решил, что мы зря теряем время, но взобравшись на последний холм, хотя я точно так же думал 2 холма назад, мы, наконец, нашли нечто странное. Домик хоббитов, не иначе. Полукруглая заснеженная дверь, 2 метра, максимум 3, в диаметре проглядывала с одной стороны не очень ровного, возможно, искусственно созданного, холма. Сам холм был повыше и достаточно вытянутый в длину, но точный размер определить было сложно. Задняя стенка капонира липла к соседнему склону, который тянулся уже почти на 100 метров. Учитывая размер арки, корветы мы здесь явно не найдем, а вот на ручные зенитки шанс еще есть, если это, конечно, не заброшка. Я макнул Руперта в снег, чтобы не отсвечивал, и запустил активное сканирование. Искорка тоже подключилась, аккуратно облетев холм. Снаружи никого не было, внутрянка не просвечивалась вообще, что, впрочем, было логично. Иначе какой из него секретный аэродром? Я внутрь, ты прикрываешь, сказал я напарнику. Скорее всего, как окажусь внутри, связи не будет. Следи, чтобы никто не появился. А как я тебе об этом тогда скажу? Маякнешь на станции, не особо далеко сидим. Будет нужна помощь, я крикну. А я, пискнула искорка. Ты со мной. Хорошо, а то он меня нервирует. Я его в этом камуфляже не распознаю. Но он маячит пятном на линзе. Активировал айсборд и скатился с горки, на секундочку забыв, что я в теле робота и война идет. Кайфанул через синхронизацию, словно обычный турист на горнолыжном курорте. Свернул подальше от входа и к капониру подъехал сбоку, нырнув в ложбинку с соседним холмом. Замер, прижавшись к заснеженному склону. Почувствовал что-то типа легкой вибрации, показалось, что даже услышал внутри какой-то стук, работу пресса или наковальни. На экране уже появился трехмерный сетчатый макет с уже определенной толщиной стены и подсвеченными вариантами для входа. Центральный, на котором дрон, обрисовал откатные ворота и два небольших отверстия, похожих на закрытые сейчас бойницы, или броневые гнезда для защитников капонира. К ближайшей и отправился. Прилип к склону, отметив, что броня по цвету почти неотличима от снежной корки. Ага, я сугроб, который крадется по сугробу, а вовсе не медведь. Запустил искорку в гребень и полез наверх. А когда оказался над бойницей, активировал клинок и начал вырезать ровный кусок из льда. Практически как пробник из арбуза, только не треугольный, а прямоугольный. Сантиметров на 10 с запасом по каждой стороне. Приподнял ледяную крышку и выгреб то, что осыпалось внутрь. Нашел стальную створку, к счастью, без каких-либо замков. Подцепил, сдвинул и прежде чем спрыгнуть в темную нишу, прикрыл за собой ледяную крышку. А потом придержал и створку, чтобы не громыхнуло на обратном пути. «Руперт, я внутри, прием!» Прошептал я, словив теперь обратный эффект. На секунду показалось, что я опять к ночному холодильнику подкрадываюсь. Это мне уже не нравится. Надо скорее встречаться с Кирой и устраивать пару дней без Ориджа. Хотя бы к Данди сгонять, там вроде баню построили. А то возвращения синдрома хронической синхронизации мне еще не хватало. Огляделся, куда я вообще попал и почему это напоминает морозильную камеру. Узкая и тесная кабинка. На стене передо мной только погашенные сейчас экраны рычаги управления крышкой больницы. Под ногами люк и уже с замком. А вот за спиной встроенный в стену шкаф. Тоже с замком, но на этот раз из символов. Небольшая комбинация из 4 штук, которые сразу же подсветились, стоило провести по ним рукой. На перегонки, спросил я искорку, направляя ее на нижний замок. Дрон в ответ лишь фыркнул. По смыслу, по звуку это больше на щелчок пальцами было похоже. На экране появился индикатор взлома, и на нем довольно быстро побежали циферки и закорючки. Вызов принят. Я сфокусировался на символах, прищелкивая их на манер кодового замка, и довольно быстро почувствовал, как под ладонями поддалась передняя панель. Я надавил сильнее и отпустил створки, разъехавшиеся в стороны. Джекпот. И, кстати, я выиграл. Теперь уже я щелкнул пальцами. Две створки, две ниши. В одной, компактно сложенная рама, очень похожая на ту, что надевал на себя защитник. А во втором в специальных углублениях, два переносных комплекса. Все такое же, как я уже видел, только всяких приблуд и оптики поменьше. Хотя система все равно начала сыпать терминами, по одному идентифицируя оборудование. Модуль планирования, разведки, управления, запросчик свой, чужой, энергетический обнаружитель, модуль захвата и сопровождения цели, анализатор объекта поражения и так далее. Название только не перевел, ограничившись абракадаброй из символов. И в конце подвел итог, что моя совместимость с ним всего 15%, но при условии использования рамы, этот процент можно было довести почти до 50. Ну да, или попал, или не попал. Я аккуратно вынул один комплекс, взвесив его в руках. Да, с таким не побегаешь, и под трансформацию он не подходит. Еще и не мастер схем, не мастер форм нет. Я обыскал весь шкаф и нашел только небольшой коробок, похожий на флешку. По мнению искорки, это могла быть или инструкция, или как раз-таки база кодов свой, чужой. Итого два комплекса у нас уже есть. При простой математике вторая бойница удвоит количество. Можно, даже внутрь не лезть, а просто по-тихому все вынести и свалить. Ну, конечно, нет. Особенно после того, как искорка вскрыла замок, а я приподнял люк и уставился сразу в 4 скайкрафтовых ствола, нацеленных в мою сторону. За ними проглядывались самурайские шлемы, окутанные в силовую броню. А вот за ними я разглядел как минимум 2 новеньких, блестящих орнитоптера. Глава 25. Кажется, закрывать люк было уже поздно. Я метнул клинок, в меня тоже что-то полетело. И в следующий момент, каким-то чудом разминувшись с прилетевшими в люк пулями, меня сдернули вниз и уронили на металлический рифленый пол. Вокруг лодыжки обвился энергетический провод, брошенный одним из самураев. Ногу жгло, а потом еще и энергию стало вытягивать. Меня дернули и, как по наждачке, пару метров протащили по рифлинке, зато снова спасли от пуль. Согласованность у фобгеров, похоже, нулевая. Спасибо, конечно, но хватит меня уже ронять. Я крутанулся, словно в покрывало, закручиваясь в силовой щит. Отследил, куда совершенно мимо улетел мой клинок. Он еще торчал, подсвеченный из стены, постепенно теряя заряд. Но стоило щелкнуть пальцами, как клинок выскочил из обшивки, слегка вытянулся, утончившись и по новой засиял, получив энергетическую подпитку. Еще несколько движений и игла, мой новый полуофициальный навык, метнулась в затылок фобгера, войдя аккурат по краю шлема. Самурая выгнуло, словно его радикулит прихватил, ноги подломились, и он просто осел, сложившись под собственным весом. Мерцающий провод, связывающий его руку с моей ногой, растаял. Освободившись, я осмотрелся и тут же телепортировался, пытаясь разорвать дистанцию с остальной бандой. Из люка меня стащили со стороны выхода из ангара. С одной стороны, свободный участок, как место для разгона, будка для охраны, механизм ворот и сами створки, запертые на несколько замков. С другой стороны, один за другим вдоль стены стояли орнитоптеры, оставив сбоку узкий проход. В глубине было еще пара помещений, которые уже срисовала искорка в пределах капонира. Еще и люк в полу был, но сейчас было не до исследований. Мельком, пока вертелся, успел заметить, что орнитоптеров явно больше, чем два. Возможно, четыре. Или даже шесть. Один придется подставить под удар, ну или выиграть время и растянуть противников, пока они будут выкуривать меня со стоянки птичек. Уходя, натравил на фобгеров двойников. Не жалел энергии на затыкание брешей, которых тут же наделали фобгеры. И еще раз отскочил, уходя в глубину ангара. Спрятался за первый орнитоптер, обнаружив, что при всей схожести с моей ласточкой, эти выглядят чуть крупнее. Еще и с дополнительными модулями под брюхом. Конкретно у того, за которым я прятался, снизу был установлен четырехствольный авиационный пулемет, а к следующему крепилась ферма, как для ПЗРК с установленным снарядом. Система пискнула, что с моими иллюзиями покончено. И тут же на узкой полосе сканера, не пробивающего за пределы ангара, появилось три маркера, быстро движущихся ко мне. Ты не просил, но я сделала, включилась искорка, и в этот раз я быстрее тебя справилась. Логика, супер, но спасибо. Практически перед самым визором появилась узкая щель, при открывшейся двери орнитоптера. Я юркнул на место пилота, одновременно запуская агрегат и выискивая модуль управления пулеметом. Найти было легко, это должна была быть штука, которой нет в моей ласточке, а именно, блок с небольшим, круглым манипулятором с углублениями под пальцы. Он располагался чуть в стороне от модуля управления и, судя по первой реакции искорки, был полуавтоматическим. Я не стал ждать, пока дрон его взломает, вцепился пятерней, чувствуя, как контакты щекочут ладонь, и с натугой потянул его в сторону. Орнитоптер вздрогнул, снизу что-то заскрипело, и через лобовое стекло я увидел острую длинную тень, показавшуюся на фоне тени орнитоптера. Потянул обратно и вдавил ладонь, погружая манипулятор внутрь приборной панели. Кресло пилота завибрировало на манер массажного, а по ангару разнесся чеканный грохот со свистом пуль. Руку дернуло в сторону, и по полу, стене, а потом и потолку побежала цепочка рваных отверстий. Упс, кажется, перелет. И отпустил манипулятор, прекратив стрелять, и пошел на второй круг. Фобгеры застыли на месте, как герои фильма «Криминальное чтиво». Переглянулись, обернулись на расстрелянные ворота у себя за спиной, на практически пополам распиленную будку, на разбитый светильник, и рванули одновременно. Прыгнули на меня, активировав рывки, настолько быстро, что движения смазались. Да, хер там, я по новой вдавил гашетку, то есть манипулятор, на лету сбивая фобгеров. Я, конечно, еще не пристрелялся, да и щиты у всех на максималке, но непрерывная очередь из пары сотен пуль и скорострельности под 3000 выстрелов в минуту. И это навскидку, точные подсказки системы дрожали перед глазами, а чечетка собственных зубов и грохот в закрытом помещении мешали сфокусироваться. Но фобгерам хватило, две сломанные куклы отнесло к самым воротам, а третий с перебитыми ногами полз к стене, намереваясь дернуть какой-то подозрительный рычаг. Я притопил манипулятор, наведя все стволы на фобгера. Раздался одинокий выстрел, какой-то даже ленивый по сравнению с громовым потоком до этого, а потом и щелчок, ознаменовавший, что пулемет ушел на перезарядку. Но фобгеру хватило, его отбросило от стены, и он затих. Энергетическая дымка отделилась от его визора и, догнав те, что уже подлетали ко мне, растворилась, впитываясь в мою систему. «Еще есть?» Я выбрался из кабины, похлопав орнитоптер по борту, активировал скаутган и обновил щиты. Убедившись, что со стороны ворот мне уже нечему угрожать, прошел в другую сторону. Либо встреченные фоггеры не были пилотами, либо где-то есть еще как минимум двое. Птичек было 6. 3 с пулеметами, 2 с ракетными комплексами, а последний с какой-то сложно устроенной кастрюлей. Видимо, мобильным излучателем. Все нулевые. В последних двух даже кресла пилотов были затянуты прозрачной пленкой, и в них нашлись специальные черные ящики, которые я назвал «Уроки полета для чайников». Набор устанавливаемых программ, по аналогии с комбоударами, которые пусть и не делали из Ориджиаса, но хотя бы давали понимание, как управлять орнитоптером. Убедившись, что подвоха нет, что это не какой-то хитрый вирус, я скопировал данные и с помощью искорки установил их в систему Ориджинала. Новый навык не появился, но произошло стандартное распознавание системы и появился отдельный раздел в справке. Внимание! Обнаружена механизированная пилотируемая станция класса ТК, 4-го поколения. ХМ, из прошлой жизни помню, что ПТК – это был противодиверсионный катер. Если перевод искорки, дрон вовсю уже мигал индикаторами, перелопачивая всю скачанную справку, близок к действительности, то передо мной – диверсионный катер, что вполне было близко по духу к тому, как мы, собственно, и будем использовать наш новый флот. Так что никаких противоречий я не видел. Продолжил осмотр капонира и добрался до конца ангара, заглянув по очереди в каждое помещение. Первое, что-то совмещенное из командного центра и комнаты отдыха. На стену светил маленький проектор, выдавая объемное изображение аисфоры. Классическое, вид со спины с легким интерактивом. Края капюшона колышутся на виртуальном ветру, камера кружится вокруг, демонстрируя якобы лицо на затылке, но настоящее лицо не показывает, создавая эффект чернеющей пустоты под капюшоном. Перед стенкой, куда светил проектор, к полу было привинчено 3 подставки. Ближе всего они были похожи на коленные стулья. Выглядело это все, как место для молитв или медитаций. Как фоггеры справлялись с вечно включенным сознанием, без сна или отдыха, мне даже представить себе было страшно. Искорка прошлась по проектору, и картинка из фару сменилась на обычный пейзаж до времен мерзлоты. Зеленый луг и голубое небо. Я даже на секунду подумал, что это стандартные обои для рабочего стола, но потом на травку выбежали зайчики, а в небе пролетела птица. Искорка щелкнула еще раз, и вся медитативная красота сменилась на фиолетовый экран с гипнотическими кругами и звездами. Все замерцало, переливаясь и меняя форму. Странновато для медитации, но Ориджу понравилось, а я физически ощутил, как расслабляются мышцы. Вторая часть комнаты была уже рабочей. Еще один проектор, из которого вырисовывалась воронка с изображением ближайшей территории, небо над капониром и очертания ближайших холмов, плюс экран на стене с рядом знаков и цифр, температура за бортом, скорости направления ветра, мощность радара. Я приблизил место, где должен был сидеть в засаде Руперт, считывается какое-то легкое искажение, но на уровне погрешности, на уровне ледяного хорька или даже краулера, работает, блин, Аргинум. В соседней комнате оказался склад, 3 стеллажа вдоль стен, в лучшем случае заполненные на треть. Запчасти для крепления оружия к птичкам, само оружие, запасной пулемет, запасной излучатель и сразу 4 ПЗРК. И опять не было ни схем, ни форм, будто бы эти комплексы исключительно вручную создают. Хорошо, хоть пулеметы заряжаются по стандарту на Скайкрафте. Конечно, дорого, но оно того стоит. Скайкрафт я тоже нашел, кейс под 2 килограмма, с кристаллами, разложенными по специальным цилиндрам. Один цилиндр, одна зарядка. Пока я оценивал трофей, искорка успела нырнуть в люк, отчитавшись, что фоггеров, по крайней мере, живых там нет. А вот мертвые были. Те самые 2 потеряшки. Я спрыгнул в темный, узкий коридор, высвечивая со всех сторон разнообразное оборудование. Шкафы из Астериуса с мигающими датчиками. Не сервера с сознаниями, а просто установки, которые обеспечивали маскировку капонира. Много, с каждой стороны по десятку, каждый размером с 2-камерный холодильник. Такое я при всем желании не увезу. Тела фоггеров нашлись в самом конце коридора. Это даже была не отдельная комната, а скорее ниша с выдвижным боксом. напомнила Морг, хотя этим и являлась. Я выкатил бокс, в котором лежало два Фоггера. У одного была дыра в шлеме, похоже, сам себя приговорил. Неудивительно, если весь отдых, это на Айсфору медитировать. Психическое здоровье Фоггеров, по идее, тема ни одной диссертации. Специалистов только по этой теме нет. И, сомневаюсь, что кто-то в здравом уме появится. Руперту, что ли, предложить стать фоггеротерапевтом? Я улыбнулся, представив себе, как мог бы проходить подобный сеанс, и о чем бы они разговаривали, но второй Фоггер тоже привлекал интерес, точнее, его упаковка. Он был, словно мумия, замотан в прозрачную пленку, похоже, в ту же самую, что были в орнитоптерах. Интересно, да когда его развернул, оказалось банально, на спине было несколько отверстий, в которых проглядывались обломки то ли шипов, то ли игл. Их обрезали почти под корень, но так и не вынули. Я тоже не стал трогать. Метод смерти пусть банален, нарвался на монстров, а вот средство убийства от банального стояло на совершенно ином уровне. Между нами метр, а система, нервно подмигивая, выкручивала уровень опасности так, будто в меня этот шип воткнули. Такого мощного, концентрированного токсина я еще не встречал. Даже завидно стало, ведь не первый день здесь лежит Фоггер, а концентрация яда и не думала развеиваться. Образец бы взять, я кивнул искорки на Фоггера. Не рекомендую, пискнул дрон. Но если хочешь, лучше поймать живого. Я видела несколько подозрительных нор на подходе к капониру. Не, в другой раз. Я перевернул Фоггера и увидел алые трещинки в визоре, будто у него сосуды полопались. Надо Руперта предупредить. И запомни сигнатуру, поохотимся на них позже. Я переключился на связь через станцию и вызвал напарника. Обрисовал ситуацию и предложил встретиться у ворот. Работы предстояло много. Хаук, прием. В общем, я кое-что придумал. Только надо снова пошаманить с удаленным подключением. Я на обеде. Мы с Зябликом только вылезли с дежурства, чем-то аппетитно чавкая, пробурчала Хаук. Ладно, не отвлекаю, а то у меня тут три орнитоптера, которым нужны пилоты. Дженериков тогда попрошу. Стой, стой, стой, затараторила девушка. Орнитоптера. Три, на самом деле шесть, но три мы сами отбуксируем. Так, что вы в деле? А то я подумал, что ястребам неплохо, наконец, обзавестись крыльями. Охренеть, Алекс. Конечно, мы в деле. Куда бежать? Где кровью расписаться? Вскрикнула Хаук, а на заднем плане раздались удивленные голоса остальных ястребов. Ловите подключение. Я ввел в систему станции трех Фоггеров, то есть оригиналов, просто в маскировке. Подключайтесь, я вас встречу. Итого на все про все мы сделали три ходки к фуре. Я хоть и подогнал ее максимально близко, но дальше только пешком. Пока наши новые пилоты привыкали к ориджам и корнитоптерам, я воспользовался порталом. Вынес в приют все, что только можно. Байк, строительных спотов, концентрат аргинума, целиковый аргинум, который успел набрать Руперт. Потом та же участь постигла все, что мы нашли в Капонире. В кузове остался только портал, максимально задвинутый вглубь, зафиксированный и прикрытый пленкой. Следом мы запихнули орнитоптер, не идеально, хвост свешивался, но держалось крепко. Хомяка я оставил с нами, посадив его в кабину Урала. Вместе с Хаук мы разработали маршрут, кривой, с кучей объездов целыми секторами, но уже по территории под контролем КСААМ. Я перезарядил пулемет первого орнитоптера, потратив сразу два найденных цилиндра, и был готов стартовать. Учитывая прошлый опыт и новые знания, привыкнуть к правильному управлению мне удалось довольно легко, без экстрима и каких-то трюков, которые как-то привычнее было делать с джойстиком. Я более чем уверенно мог взлетать, садиться, маневрировать, ускоряться и зависать в воздухе, меняя высоту. Но не у всех все было так хорошо. Хаук с Рупертом, который с трудом влез на место пилота в своем костюме, схватывали все на лету. А Бенсли, наши Джеки Чаны из первого состава ястребов, несмотря на прекрасную координацию, ловкость и сноровку в обычной жизни, справлялись кое-как. Их птички все время то сносило в сторону, то заваливало к земле. Оказалось, что Хаук знает больше матерных слов, чем Руперт, когда ли чуть не пропахал брюхом верхушку соседнего холма. Но налетав пару часов опыта, все вроде приспособились и просто уверенно управлять и держаться вместе. В итоге в закат мы уходили красивым клином. Я впереди, посерединке Беннелли и по бокам Хаук с Рупертом. Летели низко и по меркам орнитоптеров медленно, прикрывая прущий через снег Урал. Дамы и господа, Челап и Ирландс приветствует вас в небе мерзлоты», — серьезным тоном проговорил я, после того, как моя команда, наконец, выдохлась охать, ахать, восторгаться, материться и даже визжать в попытках выполнить какую-нибудь новую фигуру. «Капитан Хаук, что у нас по соседям? Мы скоро войдем в воздушное пространство чужого сектора. Народ ничего не понимает, когда я пытаюсь объяснить, откуда и как мы появимся, но фуру обещали не трогать», — ответила Хаук. «И даже предлагают сопровождение. Хотели денег, как и за пропуск фуры, но когда узнали, что это твоя фура, вопрос снялся сам собой. Нашлись парни, которых ты вытащил из Арсити. Они встретят и проведут по тракту, на случай неожиданности». «Есть чего бояться?» — спросил Руперт. «Отморозки какие-то шалят, караваны грабят. На ополченцев не лезут, прячутся, а гражданских трясут. Может, подставимся? Одинокая фура, хорошая приманка, а мы потренируемся заодно», — предложил Бен. «И местным поможем? Окей, пробуем. Гоняться ни за кем я не собирался, но если сами сунутся, то опыт, всегда опыт. Разлетаемся, поднимаемся выше. Далеко не уходить, контролируем маскировку. От винта». Глава 26. «Так, всем прием. Ракеты не тратим, огонь только из пулеметов», — прокричал я в общий канал связи, когда на радаре появилась неопознанная точка, идущая к нам наперерез. «Тренируйте маневры, условное прикрытие или перехват. Короче, что угодно, но на цели на земле не тратится». «Принято», — в разнобой раздались подтверждения. «Хаук, давай выше, можешь попасть под действие их сканеров. Не торопись и не увлекайся. Бен, Руперт, возьмите левее и проверьте, что впереди. Аккуратней, у них тоже могут быть летуны, коптеры и дроны». Как самый опытный, я поднялся выше всех и теперь изучал пространство, как некий слоеный пирог. На верхнем уровне следил за остальными птичками, а на нижнем, прямо подо мной, неслась фура. В пути мы были уже седьмой час. Тело затекло, задница вспотела у Руперта, пока ему не запретили эфир засорять. Он об этом каждые полчаса ворчал, и общее состояние было на грани расслабления и полудремы. Так что потенциальный враг появился весьма кстати. По договоренности с местными ополченцами блокпост мы прошли быстро и тихо, но потом специально посветились, проехав через несколько крупных поселений. Рассчитывали, что новость о незащищенном транспортнике с таинственным грузом быстро разнесется по округе и достигнет нужных нам ушей, тех самых, которые было бы неплохо надрать. Потом вырулили на тракт, взяли крейсерскую скорость, максимум за разумный расход, и поперли. Оставалось только ждать. Ну или не ждать, если у плохих парней сейчас были более важные дела. «Может, это случайный попутчик?» — спросил Ли, летевший дальше всех от подозрительного маркера. «Сомневаюсь», — ответил я, — «фура пытается изменить курс. Взломать не пробуют, то чем-то сбивают навигатор. Может, совпадение?» — спросил Руперт. «А ты разве веришь в совпадение?» — усмехнулась Хаук. «Как бы нет, но летать, похоже, не мое», — вздохнул Руперт. «Жопа вспотела и укачивает. До дома дотяну, а там вычеркивайте меня из летунов». «Так, понеслась, фуру хакнули», — прикрикнул я, глядя на данные системы. «Это уже точно не совпадение». Урал неспешно, без резких движений, начал менять траекторию движения. Пока еще был на тракте, но перестроился и явно нацелился съезжать на первой же развилке, ровно туда, где сейчас притормозил незнакомый джип. Я отправил искорку просканировать, что там за хакеры, и переключился на наших летунов. Не считая Руперта, ястребы держались прекрасно, не стрижи на показательных выступлениях, конечно, но боевая слаженность сказывалась. Лихо перестроились, распределили секторы и уже кружили над джипом, перекрывая возможные пути ухода с нашим сгрузом. Внутренне я был даже рад, что Руперт не вдохновился полетами. Как-то у меня прям уже сложилась картинка, что Хаук со своим отрядом станут нашими ВВС. Себе я оставлю свою ласточку, предварительно попытавшись прогнать ее через трансформацию. Только еще пулемет на нее повешу, благо, что есть запасы оружия и креплений. Итого у Челоба будет пятерка асов-ястребов, а шестой орнитоптер отдам Эгби для разбора и изучения. Или как запасной, подменный. Ладно, что-то я размечтался, а шестой орнитоптер вместе с моим порталом уже делает ноги, так и не взлетев. В машине трое, отчиталась искорка. Два клона и инженерный кастом. Совсем простенький, уровня таймыра, но через него ретранслируют сигнал дальше. Локацию можешь засечь? Да, уверенно пискнул дрон. Не ломайте их только сразу, мне время нужно. Я было хотел возразить, что мы не такие кровожадные, но заметил, что каждый, и даже Руперт, уже отчитались о захвате цели. Да и сам я на автомате уже вывел все данные и активировал целеуказатель, осталось только отмашку дать. «Не торопимся, следим пока», — выдал я команде, а потом снова обратился к Искорке. «Вернуть контроль над машиной сможешь, автопилот в любой момент могу сломать», — проскрипел дрон. «Но совсем сломать, мягко не получится, но я уже знаю, куда они едут. Чудно». Я посмотрел на карту, точка мигала в каких-то 40 с небольшим километрах. Никаких подробностей больше не было, все-таки далековато. Оставив ястребов следить за фурой и джипом, поднялся еще выше и, ускорившись, полетел к точке. Явно не основная база, скорее бандитский блокпост в шаговой доступности от тракта. Справка по сектору выдала, что раньше там располагалась перевалочная база авангарда, потом временное пристанище фоггеров, которых оттуда удалось выбить, а потом здание, похоже, пошло по рукам. Подлетел я к нему сильно заранее и завис, прячась в небольшом облачке. Серое бетонное трехэтажное здание, построенное лесенкой. Широкий первый этаж с внутренней парковкой и скрытым шлюзом. Второй этаж поменьше, а третий совсем крошечный, зато с выходом на большой балкон. Возможно, когда-то здесь было уютно, но сейчас каждое из происшествий оставило свои следы. И наспех заделанные пробоины, и новые криворукие граффити, и даже следы мерзлоты, которая через грибы и плесень начала забирать здание себе. Сканирование показало, что внутри только дроиды. Всего один оригинал и 7 солянка из клонов и кастомов. В гараже две машины, через стену Искорка не умела определять марку, но мощность сигнатур ее не впечатлила. Одним словом, грусть и печаль, а не разминка. «Алекс, какой план?» – спросила Хаук, появившаяся в пределах видимости. «Вызывая ополченцев», – сказал я и задумался. «А и правда какой план? Ни опыта, ни трофеев, наша фура, похоже, единственное, что у них ценного, но она и так наша. В плен брать и передавать ополченцам, только время тратить, а операторов все равно схватить не сможем. Они при любом раскладе уйдут, а раз уйдут, то, в общем, наконец», — произнес я, — «устраиваем образцово-показательную демонстрацию силы. Это как? Громко и пафосно. Пора выйти из тени, пусть страна узнает своих героев. Активируем режим чилап-прома, снимаем все на камеры и распространяем по мерзлоте. Показываем ополченцам, под чьи крылья лучше объединяться, это раз. Попутно объясняем всем, что в наших секторах хулиганить не надо, это два. Класс, а можно я?» – спросила Хаук. «Давай, я тогда сниму с эффектного ракурса». Искорку я отправил поближе, а сам сместился так, чтобы в поле зрения визора было и здание, и джип с нашей фурой. Подо мной тут же выстроились 4 размытых сгустка, птички под маскировкой. Хаук начал обратный отсчет и, когда Уралу до базы оставалось чуть меньше 100 метров, скомандовала выход из маскировки и снижение. Я тоже снизился, просто чтобы все лучше видеть и детальнее заснять. В центре – здание, окруженное 3 орнитоптерами. 4-й завис над дорогой, пропустив вперед машины. Практически полицейская операция с вертолетами и прожекторами. Жалко только еще не стемнело, а то было бы эффектней. «Внимание!» – раздалось по округе, причем голос Хаук гремел, как через громкоговоритель. Либо уже нашла новую опцию в орнитоптере, либо это навык из разряда акустических ударов. «Вы окружены, сопротивление бесполезно». На этих словах Хаук дала условно-предупредительную очередь, прошившую джип через весь кузов, и раскурочила ей капот. Машина вильнула на обочину, уткнулась в сугроб, но пробуксовав продолжила движение к зданию, не быстро, будто докатываясь. Операцию проводит группа быстрого реагирования Челап. «Всем выйти из здания и сложить оружие. Повторяю, сопротивление бесполезно. Согласно регламенту КСААМ, преступление против мирного населения». И Хаук понесло, а уже все ждал коронную. А теперь горбатый, но Хаук сфокусировалась на презентации возможностей Челаба. Чуть ли не адрес сайта проговорила, на котором Роберт в Варм-Сити вел дела. Для красоты картинки она дала еще пару очередей, развалив весь 3-й этаж, буквально срезала один угол, а потом и стену обвалила, но никто не вышел. Я даже подумал, что народ уже покинул синхронизацию, но Искорка выявила 3 активных маркера, оригинал и 2 клона, решивших пойти на прорыв. Этим они только улучшили нам картинку. Машина выскочила из шлюзового тоннеля и тут же попала под перекрестный огонь с 2 орнитоптеров. Мощно, жестко, быстро. Да, Когда-то мои переговоры с бандитами заканчивались обещаниями найти меня и прикончить. Еще и каждый норовил по шее пальцем провести для пущей демонстрации. Но времена меняются. Челап на страже. Челап на земле и в воздухе. Челап выходит на тропу войны. Мы еще минут на 10 задержались, ноги размять. Я перепрошил автопилот фуры, заодно закинув в нее найденное оборудование для взлома. А Хаук с парнями проверили, что и кто уцелел в здании. После проверки уже никто. Еще мы все зафиксировали для получения премиальных от Ксаам. Хотя сделали это не ради денег, а для лишней рекламы. А запись мы сразу же отправили Роберту, чтобы он смонтировал и распространил по всем каналам. И дальше мы погнали уже не скрываясь, до самой станции. Встречали нас так, будто мы какие-то рок-звезды и приехали выступать с концертом. И не абы каким, а исключительно с лучшими хитами. Все, кто сейчас был на станции, высыпал на крышу, махал руками и подпрыгивал каждый раз, когда очередная птичка садилась. Вот только места хватило только для трех орнитоптеров. Остальных пришлось сажать в поле, условном поле, на самом деле на ближайшем холме, которую мы заранее выбрали для постройки собственного капонира. Роберт уже даже какие-то сметы подготовил, без участия Ронан Групп или каких-то других подрядчиков, исключительно своими силами новыми спотами. Я приземлился первым и тут же убежал встречать фуру. Очень уж не терпелось установить портал и убедиться, что он работает. Парковку очистили заранее, выгнав на улицу все наши патрульные машины. Растет челап на ксаамовских харчах. Заслуженно растет. Уверен, что Роберт ничего лишнего не взял бы. Но то, что причитается, выжил бы до максимума. Орнитоптер из фуры я сгрузил перед выездом. Точнее, меня перехватил зяблик, который в первый раз протупил и с Хаук не поехал, сославшись на боязнь высоты, но уже трижды об этом пожалел. К нему вышла Хаук для учебы и инструктажа, а проехал через шлюз. Место для портала определили в мастерскую Николаича. На второго механоида мы еще не заработали, и Ксарам пока не смог согласовать нужную сумму, так что места было много и оно пустовало. Все домочадцы мигом слетели с крыши и битком набились в мастерскую. Подтянулся Руперт и принялся отвечать на вопросы зрителей и комментировать мои действия. Опять в основном врал, но делал это достаточно убедительно. Только Эбби раскусила, махнула рукой и, подойдя ко мне, принялась тихонько помогать. Знала, что я все равно потом расскажу и всему научу. Загрузив портал на вилы погрузчика, я подрулил к дальней стенке и начал установку. Эбби тут же на лету сварила раму, так чтобы портал стоял ровно. Плюс мы залили щели герметиком для максимальной устойчивости всей конструкции. Можно было пробовать. Я поймал чипзика, все время вертящегося под ногами, и достал ключ-манипулятор. Оглянулся на команду поддержки и жестом попросил отойти подальше. От дженериков, при полном параде, наоборот, подозвал к себе. Раньше, само не выпрыгивало, но береженого сама мерзлота бережет. Итак, момент истины. Портал на 37-й связан с приютом. Плюс есть еще два неизвестных выхода, которые обязательно нужно будет изучить. Что там будет, можно было только догадываться. Может, тоже разлом. А, может, глухомань в серой зоне на нашей стороне. Хотелось бы, конечно, глухомань рядом с большой скайкрафтовой шахтой и популяцией особо ценных пород монстров. Так чтобы не только опыт, но и ценный мех. Но загадывать пока не буду. Сейчас важнее проход к приюту. А приют, в свою очередь, связан с разломом и землями за разломом. Место для моих вылазок и добычи полезностей, считай тренировочная площадка, где я собирался зависнуть, пока не буду готов к битве с боссом, и условной точкой испытания, где это самый босс меня ждал. Я активировал ключ-манипулятор, направив его на дверь в район Чайна-сектора. Экранчик загорелся, побежали данные, и мастерскую залило перламутровым светом. Чипзик зашипел, словно встревоженная кошка, выгнулся дугой и, оставив на броне пару царапин, зигзагами ускакал на парковку. Надо будет ограду вокруг портала сделать, чтобы не мели, ни Кузя с ним ничего не наворотили. Эбби выдала что-то матерное, Николаич тоже восторженное, но вполне приличное, а Руперт хихикнул в духе. Я-то знал, я знал. Разгоревшееся свечение спало, оставшись только по контуру портала. Стабилизировалось и теперь источало ровный, мягкий зеленый свет. Сам портал превратился в смесь зеркала и пленки, внутри которой появились очертания парковки приюта. Фух, дверь открылась, логистика налажена, филиалы соединились. Я подождал еще пару секунд, вслушиваясь в удивленные возгласы команды, и шагнул вперед. Вышел на парковке приюта и даже удивился, что на меня никто не напал. Тишина вокруг, пустота на сканерах и только пара заметках в логах, что часть мин исчезла, не пережив встречу с голодными хорьками, неправильно оценившими ситуацию. Я тут же связался с Кирой и договорился, где и когда ее подберу. Я уже думала, что ты про меня забыл. Одновременно и радостно, и кокетливо ответила девушка. Уже даже Абрамов нашел, как меня вытащить, выкупив чуть ли не целиком все места в караване. Когда он отправляется, неважно, я могу на него и не попасть, усмехнулась Кира. Так что, у нас свидание, скорее знакомство с родственниками, буркнул я, вспоминая гостившего у нас дядюшку Руперта. Прекрасно. Кира явно улыбнулась. Что мне надеть? Для начала, скафандр. Теперь уже я улыбнулся. В принципе, этого будет достаточно. Я почувствовал, что соскучился. И, наверное, мог бы еще долго сейчас проговорить, балансируя между пошлыми шутками, которые так и норовили проскочить, и флиртом, позабытым навыком в мерзлоте. Но пересилил себя, попрощался и вышел из синхронизации. Спустился на первый этаж, пройдя по станции в полной тишине. Заглянул в мастерскую, найдя там всех, все еще застывших и молчаливо уставившихся на портал. А нет, не на портал, все замерли вокруг Роберта, заглядывая к нему в тач-панель. Меня заметили и расступились, открыв вид на Боба. «Алекс, ты почту проверял?» – растерянно спросил Роберт. «Нет еще, я видел, что болтались какие-то входящие, но в синхронизации уже тяжело было. У нас десятки запросов, от предложений сотрудничества до желания переехать в наш сектор. Сработало, похоже, наша рекламная акция. Отец звонил, Энигма с ума сходит, что ты нигде не отвечаешь. Да что там, отец, пришел запрос от РИП. Они хотят в наш сектор свои полевые лаборатории перенести. Свободные отряды ополченцев по всей округе больше не хотят быть свободными, просятся к нам. Охренеть, даже Данди написал. Да за последний час пришло столько заявок на вступление, сколько с момента, как в КСАРАМ вступили, не было. Это же хорошо, я улыбнулся. Не знаю, смутился Роберт, а мы потянем, это же надо всю структуру менять. Потянем, а куда деваться, либо мы потянем, либо нас. Я пожал плечами, так что лучше мы. Или есть какие-то возражения? Возражений не было. Поэтому мы засели с Хаукой Робертом в нашем оперцентре, развернули карту соседних секторов и начали думать, изучать запросы и предложения, обсуждать людей. Удивительно, но надежных людей сейчас было меньше, чем доступной техники. Я слушал предложения своих помощников, почти совсем соглашался. Одну только сделал пометку, что нужен отдельный экспедиционный отряд, который со временем со мной отправится за разлом. Орнитоптеры – это хорошо, больше, чем хорошо, но этого было мало для того, чтобы остановить фоггеров. Мне нужны были технологии древних, оружие киберведьм, которые один раз уже победили туманных. Планы, планы, блин, а у меня же еще и свидание. Глава 27. Следующая неделя пролетела, мягко говоря, продуктивно. С одной стороны скомкано, а с другой, перенасыщено событиями, встречами и переговорами. Я только и успел, что сгонять за Кирой, поселить ее в соседней комнате и в дверь постучали, позвав меня на очередное совещание, а потом на следующее. Действующие лица практически не менялись, костяк Челоба, менялась повестка. Строительство капонира для орнитоптеров, разработка эффективной структуры отрядов Челоб, роды, типы взаимодействия, задачи, смены, премии и так далее и тому подобное. Но с учетом того, что теперь мы могли поднять на защиту сектора почти 500 дроидов, старожилы, переселенцы из ближайших секторов, переселенцы из дальних, переселенцы вообще не пойми откуда, но вполне вписывающиеся в экономику сектора. Причем не только стандартные налоги, но и перенос бизнеса. Все те, кто не был привязан к добыче сырья. Много торговцев и даже делегация от Данди, которая задумала строить здесь новый бар. Большинство – клоны и инженерные дроиды, которые были готовы защищать новый дом и штурмовать соседние в радиусе действия клонов. Объединялись они по географическому признаку и отвечали за контроль и патрулирование собственных участков. А под дальние рейды мы сейчас могли собрать порядка 80 оригиналов, без учета наших. Хаук сформировала 4 мобильных группы по 5 шустрых транспортников каждый, преимущественно пумы, а в каждой помещалось по 3-4 ориджа. Не все дроиды, а, соответственно, и операторы, были оформлены в Челап официально, но все числились в ополчении под нашим руководством. Мы были связующим звеном с КСАОМ, общая координация, снаряжение, бонусы и, собственно, могли командовать. На постоянку к себе мы взяли всего несколько человек, ровно под свободных оригиналов. И в отличие от основной массы ополченцев, этих мы выбирали очень тщательно, чередуя совещания с собеседованиями тех, кто прошел первоначальный, довольно дотошный, отбор Роберта. Причем брали их сразу на руководящие должности, чтобы отвечать за остальных ополченцев. Я сразу для себя решил, что буду взаимодействовать и контролировать только наш совет директоров. Роберт по финансам, Эбби с Николаичем, техника, Татьяна и Алиса, наука и разгадки мерзлоты, Хаук ополчение, Кузя, защита и обслуживание 37-й, и некоторых пор Кира, внешняя разведка. После переговоров с Абрамовым и Ко, Бернштейн и Ковински, мы пришли к соглашению о расширенном партнерстве, обмен технологиями, разведданными и взаимопомощь. В принципе, оно и раньше так было, только сейчас рядом с названиями компаний. ООО «Северкрафт», «Энигма», «Хипотис» стояла равноправная ООО «Челап». При этом мы получили партию Даркрона на 4 механоидов, уже ехала к нам, и постоянного представителя координатора нашего союза, уже приехала и жила в соседней от меня комнате, хотя ни разу там и не ночевала. А так как кадров у нас дефицит и у всех по несколько должностей, мы тут же навесили на Киру дополнительных функций. Не столько прям внешняя разведка, но сбор слухов и контроль настроения других сильных игроков. Уверен, что наша рекламная акция и дальнейший союз с так называемым русским блоком понравился не всем. Могли быть и диверсии, и шпионаж, и даже попытки выкрасть орнитоптеры. Запасная птичка в итоге Эбби на разборку не досталась, а ушла в обмен на Даркрон в рамках нового союза. Как бы не хотелось считать себя уникальным отрядом с собственным ВВС, но глобальную войну с фобгерами мы в одиночку не затащим. Плюс, мы придержали часть оборудования и все вооружения. Дальше либо умники Скайкрафта смогут построить аналоги из Даркрона, либо мы найдем мастер-форму. В том, что она существует, я был уверен. А пока наши птички совершили налет на соседний сектор, причем я в нем не участвовал. Долго обсуждали этот момент с Хаук и пришли к выводу, что надо дать возможность всем проявить себя, а мне, наоборот, остаться в штабе и взять на себе общую координацию атакой. В итоге, после длительной и тщательной разведки сил фобгеров, дроны, искорка и сама Хаук был разработан план атаки. Я засел в офисе Челап в Варм-Сити, сформировав перед собой ряд экранов, картинки с птичек, великолепная пятерка ястребов, оперативные доклады от двух мобильных групп с оригиналами, которые должны были обойти шахты с флангов, и основная ударная волна, сформированная из клонов, операторов подтянули поближе к границе, под предводительством Меты, и личный канал, который обеспечивала искорка. Капец, как чесались руки, хотелось в бой, хотелось сразу и лететь вместе с ястребами, и гнать рядом с механоидом, и красться под маскировкой в поисках черного хода. Но, надо было привыкать к тому, что мой ассасин не всегда будет рядом, и, соответственно, команде учиться быть самостоятельными, а мне надо было учиться ей доверять. Плюс у меня на парковке стоял резерв из еще двух мобильных групп, на тот случай, если мы перемудрили. Я убедился, что все готовы, выдохнул и отдал команду начинать атаку. Почувствовал себя режиссером, который с разных картинок и ракурсов монтирует итоговую правильную версию, или дирижером, который через эти же экраны управляет оркестром. Интересный опыт, мне-то привычнее самому скакать на поле боя. Мета, вас уже ждут, щиты на максимум, в первых рядах бронированные пустышки. Не забывай, ваша задача выманить на себя вражеских летунов. Хаук, аккуратнее с коптерами, скорее всего, будет целый рой, а то и не один. Попробую через искорку подсветить все цели. Как только появится КРВТ с излучателями, приоритет на них, мобильным группам ждать. После падения корветов большая вероятность, что фобгер выпустит туман. Вы вступаете в бой, параллельно с ястребами. Мета, в туман не заходить, оттягиваться. Как только будут уничтожены туманные установки, тогда и давите огнем. Руперт, тебе это не касается, гони свои кареты в самый центр, направление на ворота. Только сам не подставляйся. Зяблик, Малан, берите выше. Уходите от коптеров. Не вступайте с ними в бой. Ракеты только для крупной дичи. Начинается. К бою. Порвите их на винтики. Я сфокусировался на камере искорки, разглядывая практически панорамную картинку. Горный участок, шахта, вышки, административные постройки и склады, техника, и среди всего это мелькали черные точки фоггеров. По широкой дороге прямо к главному входу бодро топал механоид, справа и слева фуры с кастомами за рулем. Кузова тоже кастомные, практически мобильные крепости. Сплошная броня с автоматическими турелями и плазменными пушками. Пока так, чтобы принять основной удар на себя. Можно было их вообще на автопилоте настроить, но лучше потерять кастома, чем сразу всю крепость, если хакнут управление. Потом они развернутся, и бойницы займут клоны. Это если крепости доедут, а не доедут по чистому полю, так там столько астериуса, что и подбитыми из них получатся нормальные укрепления. За ними кареты Руперта, маневренные фургончики, обшитые аргинумом и битком набитые взрывчаткой. Наши тачки камикадзе, которые не боятся любых излучений. Сам Руперт в третьей линии с основными силами. Там уже сборная солянка из джипов, багги и мотоциклов, маневренные и зубастые. Появились первые коптеры, роем вылетевшие из глубины шахты, а дальше прямо как по писанному или предугаданному, с той лишь разницей, что я не мог заранее спрогнозировать наши потери, а они, к сожалению, были. Первыми отлетели два ястреба, сначала Бен, а потом Илли, завязли среди коптеров и отбиться толком не смогли. Когда подоспела Хаук, было уже поздно. Бен потерял мощность, но каким-то чудом, используя орнитоптер как планер, вытащил птичку и рухнул в сугроб, уведя ее от каменного склона. Тройное критическое повреждение, целостность орнитоптера, 34%, но уже включилась стабилизация, и даже пошла попытка авторемонта. Я тут же развернул пару машин ополченцев, чтобы ее эвакуировали раньше, чем ее добьют фоггеры. Ли повезло чуть больше, его орнитоптер просто потерял 80% мощности и теперь рваными провалами, теряя высоту, удалялся с поля боя. Но, по крайней мере, делал это сам. Механоид тоже начал трещать системными уведомлениями, жалуясь, что ему просаживают броню. Но на земле пока все шло по плану. 2 из 20 мобильных крепостей встали, а еще одна завалилась на бок. Но мы продвигались, уже выйдя на дистанцию уверенной снайперской стрельбы с третьей линии. В этот момент в облаке над горой засветился КРВТ-1, крупнее, чем я видел раньше. Возможно, какое-то другое поколение. Сразу 2 красных излучения ударили в землю. Первый, в механоида, чью кабину мы завалили аргинумом так, что мета не могла вылезти без посторонней помощи, а второй прошел дальше. Проскочил и крепости, и кареты, и прожег широкую просеку в машинах ополченцев. Сразу 7 штук, потеряв управление, повлетали друг в друга, устроив небольшую пробку. Я комментировал, направлял, раздавал команды налево и направо, даже голос охрип, но удалось не только растащить остальные силы, но и подбить центральную вышку у ворот шахты. А дальше в дело снова вступили ястребы, а КРВТ перестал существовать, рухнув на скалы. Я выдохнул и продолжил отрабатывать по сценарию. От шахты повалил туман, кареты подорвались, искорка подсветила установки фоггеров, по ним тут же прошлась Хаук, подтянулась кавалерия Ориджи, и меньше чем через час ополченцы сомкнули кольцо вокруг входа в шахту, а потом пошла зачистка.